Мэйлин. Я не знаю, почему передумала в последний момент. Не понимала, почему я сейчас снова сижу перед мужчиной, от которого нужно бежать куда подальше. Ведь моя цель действительно была достигнута. Еще 15 минут назад, когда я смотрела вслед уезжающему дилижансу, я думала о том, что мне нужна новая цель. Цель, которую я снова должна достичь. И я поставила себе ее. Мне хотелось доказать мистеру Уэйду, что я не пустоголовая девушка, способная только перекладывать бумажки, а действительно вполне сносный сыщик. И мне безумно хотелось узнать о том, какие планы в Альберте я нарушила своим внезапным появлением. Думаю, что Магнус неспроста выбрал именно этот облик, и мне в этом неизвестном спектакле предназначалась особая роль. Поэтому ноги понесли меня обратно на Проун-стрит 12. И когда Лайон начал собеседование, мне показалось, что я уже стала на шаг ближе к своей новой цели. «Сколько вам лет, мистер Уэйд?» «34». «Так, значит, я почти угадала. Сколько времени вы работаете сыщиком?» «Почти 16. С того времени, как мой дед решил ввести меня в курс своей работы. Он был начальником одного из отделов в столице». «Ого, у него довольно-таки большой опыт. Почему вы решили стать сыщиком?» «Все мужчины семейства Уэйд шли по этому пути, и я просто не стал исключением». Мне хотелось расспросить его о семье, в том числе о жене и дочери, но я не стала этого делать. Во-первых, я бы выдала Кайла, а во-вторых, он бы снова спрятался в свою броню. Я не хотела лишаться зрелища, когда впервые за 6 дней вижу Лайона более-менее добродушным и разговорчивым. «Почему вы решили оставить работу на министерство и переехать сюда?» «По личным причинам». «У вас были напарники?» «До того, как я ушел со службы?» «Нет, здесь, в Шеринге». «Да, только за этот год их было 4». «О, неужели никто не выдерживал его дикий нрав?» «И где они?» «Мертвы». «Все?» «Да, Шеринг — самый опасный городок во всем королевстве. Именно здесь скопилось больше всего артефактов, ведьм и прочей нечисти. Тут многие жители скрывают свои тайны». Многие живут с магией, но не применяют ее, и пока они не нарушают закон, я их не трогаю. Значит, неспроста я почувствовала, что этот городок полон тайн. Здесь магия слишком близко граничит с обычной жизнью людей. Что там, — говорил мне Саурон, — спокойный городок на окраине? Ну-ну. Вы же не поняли, что Нора — ведьма, ведь так, Мэйлин? Что? Это милая добрая старушка? Да, но она не использует магию и не причиняет никому вреда, ведь на самом деле страшна не магия, а человек, который ею обладает. Теперь я понимала, почему Нора так испугалась, узнав, кем я работаю. Но откуда вы узнали? Я живу здесь 4 года, это профессиональный взгляд. Хорошо. Мне было крайне сложно взять себя в руки. Следующий вопрос. Почему вы передумали? «Понял, что вы неинтересны мне как женщина, поэтому вполне сгодитесь в напарнике. Ваша целеустремленность и упрямство могут быть полезными». Моё женское эго от досады топнуло ножкой. «Значит, не нравлюсь? А как вы объясните мне свое поведение в тот вечер? Зачем вы пытались меня соблазнить?» «Я хотел не соблазнить, а напугать вас, чтобы вы уехали». Он немного подался вперед и улыбнулся. «Но я извиняюсь за тот случай». Сощурившись, я внимательно изучала его лицо. «Он лгал. И что вы задумали, мистер Уэйд?» «Значит, сработаемся», — улыбнулась я. «Вы мне тоже не нравитесь». «Вот и отлично». Он быстро повернулся и открыл первый ящик стола. «Оставим все наши недоразумения в прошлом и приступим к делу. Вот». Лайон положил передо мной папку. «В этом городе периодически происходит отравление магическим зельем, и я, признаться по правде, не знаю, с чего начать. Я изучу материалы и дам вам ответ через час». Схватив со стола папку, я бросилась к своему кабинету. «Час? Это долго?» Я замерла у двери. «Ну ладно, минут через 40». «Я думал, что вам понадобится больше времени, Мэйлин». «Думайте о нужных вещах, Лайон. Это гораздо полезнее». Прикрыв за собой дверь, я направилась к столу и остановилась. Все мои вещи были разбросаны по полу, а на гладкой столешнице лежал нож для бумаг. «Я хочу тебя, Мэйлин», — раздался воспоминанием его тихий шепот. И от одной мысли, что чуть не случилось в тот вечер, по коже пробежались мурашки. Бросив на стол папку, я с усердием принялась собирать свои вещи. И почему мне кажется, что это станет моей самой большой ошибкой?